пришли 12 знаков зодиака и семидневная неделя. Не случайно марионетки массовой культуры не довольствуются ныне вавилонским зодиаком, а перепевают на все лады древнекитайскую систему с ее анималистским набором, цветами стихий и знаками пола. Год синего зайца, год красного тигра, год черной лошади передается из уст в уста символ очередного года. Красное платье, зеленое платье, синее. И очень мало кто знает, что китайский лунный цикл не совпадает с нашим календарем, и выбранная для новогоднего застолья расцветка платья оказывается явно преждевременной. Но это лишь милые пустячки, далекие отголоски подлинного бума, где не знаешь, чему более изумляться, чудовищному опломбу новоявленных пророков или их совершенно дремучему невежеству. Коктейль из плохо усвоенной научной терминологии и случайных отрывков древнего мистицизма порой просто ошарашивает. Не верится, что люди могут клевать на столь жалкую приманку. Однако же они клюют. Особенно если непонятный древний символ сочетается со столь же непонятной современной техникой. Не мудрено поэтому, что в поисках новых путей самоуглубления все чаще используются тончайшие электронные аппараты, способные регистрировать и усиливать едва уловимые электрические импульсы, сопутствующие нервным процессам и мышечным сокращениям. Познавая сокровенные электрические механизмы собственного организма, человек учится управлять протекающими в нем процессами. Это, безусловно, имеет не только большое познавательное, но и чисто практическое значение. С помощью усилия воли можно сознательно контролировать давление крови, сердечный ритм, мышечное напряжение и даже характер мозговых биотоков. Такие опыты были поставлены и дали весьма обнадеживающие результаты. Подобный метод обратной связи ныне широко применяется в американских клиниках для лечения головных болей, сердечной аритмии, лицевого нерва и всевозможных фобий. Казалось бы, какое отношение может иметь чуткая, собранная на печатных схемах электроаппаратура к эзотерическим культам Востока? Однако канзасские врачи Элмер и Грин, исследуя проблему взаимосвязи между мозговыми биотоками и творческими способностями человека, почему-то начали с изучения мозговой активности йога Свами Рамы, который последовательно переходил из одной стадии самопогружения в другую. Изучать, конечно, можно и должно самые различные явления. Настораживает лишь широко вещательная шумиха, сопутствовавшая начинанию американских врачей. Совершенно очевидно, что сделано это было в целях откровенной рекламы. Йога, точнее ее некогда тайные мистические отделы, медитация по системе дзен и глубокое погружение самадхи, перестав быть занятием узкого круга посвященных, сделали с ныне непреложными элементами пресловутого маскульта, и заинтересованные в коммерческом успехе люди, в том числе и серьезные ученые, уже не решаются сбрасывать их со счетов. Спрос, как известно, определяет предложение. Таков, по крайней мере, закон рынка. Действует он и в том случае, когда товаром, и, надо сказать, ходким, становятся идеи. Созерцание и самогипноз, которые отшельники и монахи веками практиковали в темных пещерах и уединенных кельях, требовали долгой подготовки. Расплатой за этот сомнительный дар служила, по сути, вся жизнь. Видения, которые извлекал из собственного мозга голый, обмазанный кизячным пеплом садху, были оплачены ценой многолетнего подвижничества. Грезящий учился дыханию и сложной науке асан, где в зависимости от принятой, часто невероятной для европейца позы, менялась функция органов и отправлений тела. Он прибегал к аскетической диете и всевозможным очищениям организма, многие из которых способны вызвать, опять же, у постороннего лишь дрожь отвращения и страха. Оборвав все человеческие связи, как семейные, так и чисто дружественные, он покидал мир, чтобы в строгом уединении научиться странному искусству грезить наяву, когда жизнь становится как сон, а сон неотличим от жизни. Но я еще вернусь к теме самадхи и расскажу об исследованиях этого состояния с помощью современной аппаратуры. Пока же...